Джейн Остин. «Гордость и предубеждение». Читает Вячеслав Манелов. Раздел первый. Общепризнанной истиной является то, что одинокий молодой человек, к тому же при немалых деньгах, непременно должен стремиться к женитьбе. Как бы мало ни было известно о чувствах и взглядах такого человека, когда он впервые появляется на новом месте, эта истина настолько прочно сидит в головах членов окружающих семей, что на новоприбывшего смотрят как на законную собственность той или иной девушки. «Мой дорогой мистер Беннет», — как-то обратилась жена к мужу, «вы слышали, что Недерфилд-парк наконец сдается в аренду?» Мистер Беннет ответил, что не слышал. «Он же сдается в аренду», — снова сказала она. «Потому что миссис Лонг только что там была и все мне об этом рассказала». Мистер Беннет ответил. «Неужели вам не интересно, кто снял его?» Нетерпеливо воскликнула его жена. «Вы как раз хотели об этом рассказать, и я не возражаю». Его слова прозвучали как поощрение. «Так вот, знайте, дорогой мой, что, по словам миссис Лонг, Недерфилд снял какой-то богатый молодой человек из Северной Англии. Он приехал в понедельник в фаэтоне, запряженном четверкой, чтобы осмотреться, и это место настолько ему понравилось, что он тут же об этом договорился с мистером Моррисом вселиться к Михайлову дню и прислать туда кого-то из слуг до конца следующей недели». «А как его зовут?» «Бенгли. Он женат или холост?» «Ой, конечно же, холост, дорогой мой. Холостяк с доходом в 4 или 5 тысяч в год. Для наших девочек это просто находка». «Не понимаю, при чем здесь они?» «Глубоко уважаемый мистер Беннет», — сказала его жена, «вы меня просто поражаете своей непонятливостью. Неужели трудно уяснить, что я думаю о его женитьбе на одной из них?» «А он что, намерен жениться и осесть здесь?» «Намерение? Глупости! При чем тут это? Но вполне может случиться, что он полюбит кого-то из них, поэтому вам обязательно надо нанести ему визит, как только он появится». «Я не вижу для этого подходящего повода. Почему бы не съездить вам и девушкам без меня? А может, вообще пусть едут сами? И это было бы даже лучше, потому что вы так же красивы, как и они. Поэтому из всего общества мистер Бенгли выберет именно вас». «Дорогой мой, вы мне льстите. Когда-то я действительно была хороша. Но теперь ни на что экстраординарное я не претендую. Когда у женщины 5 взрослых дочерей, ей не следует заниматься своей красотой». «Увы, в таких случаях женщинам уже обычно не о чем беспокоиться». «Но, дорогой мой, почему бы вам действительно не сходить в гости к мистеру Бенгли, когда он здесь появится? Да говорю же вам, нет повода. Но подумайте о наших дочерях. Только представьте себе, как удачно можно было бы пристроить одну из них. Уильям и леди Лукас пойдут непременно именно по этому поводу. Иначе, вы же знаете, они не наносят визитов новоприбывшим. Вы просто должны пойти, а то как же мы сможем побывать там, если там не побываете вы? Не преувеличивайте. Не сомневаюсь, что мистер Бенгли и так будет рад вас видеть. А я пришлю ему с вами записку, в которой выскажу свое радостное согласие с его желанием жениться на той из наших девушек, которая понравится ему больше. Хотя я просто не смогу не замолвить несколько добрых слов за свою маленькую Лиззи. Надеюсь, что ничего такого вы не сделаете. Чем она лучше других? Красотой ей далеко до Джейн, а веселым нравом далеко до Лидии. И вы почему-то всегда предпочитаете именно ее. Они не нуждаются в рекомендациях, потому что нет у них ничего такого, чем можно было бы восхищаться, — ответил мужчина. Все они глупы и невежественны, как и другие девушки. Лиззи же несколько сообразительнее своих сестер. «Мистер Беннет, как вы можете так пренебрежительно отзываться о собственных детях? Или вам просто нравится умышленно раздражать меня? Вы совсем не уважаете мои слабые нервы». «Дорогая, вы неправильно меня поняли. Ваши слабые нервы вызывают у меня чрезвычайное уважение. Они мои давние друзья. Последние 20 лет я только и слышу, как вы с теплотой вспоминаете о них. Вы просто не знаете, как я страдаю. Однако я надеюсь, что вы выздоровеете и еще успеете увидеть, как сюда приедет множество молодых людей с доходом в 4000 фунтов». «Да пусть их будет хоть 20! Все равно из этого никакого толку не будет, пока вы не посетите их». «Даю вам слово, дорогая моя, что когда их здесь будет 20, то я непременно навещу их всех». Мистер Беннет представлял собой настолько странное сочетание сообразительности, сарказма, сдержанности и вредности, что и 20 лет супружеской жизни не хватило его жене, чтобы полностью понять его характер. Ее же собственный характер понять было не так сложно. Она представляла собой женщину недалекую, малообразованную и капризную. Когда бывала чем-то недовольна, то делала вид, что у нее нервное расстройство. Делом своей жизни она считала выдачу замуж своих дочерей, ее утешением, хождением по гостям и сплетни. Раздел 2. На самом деле мистер Беннет с нетерпением ожидал приезда мистера Бингли. Имел давнее намерение посетить его, хотя упорно уверял свою жену, что делать этого не собирается. Поэтому она узнала об этом только тогда, когда визит уже был нанесен. Об этом факте стало известно следующим образом. Наблюдая, как его вторая дочь занимается отделкой своей шляпки, мистер Беннет вдруг обратился к ней со словами: «Лиззи, надеюсь, что мистеру Бингли это понравится». «Откуда нам знать, что именно понравится мистеру Бингли?» — недовольно ответила его жена. «Мы к нему не собираемся». «Но не забывайте, мама, — сказала Элизабет, — что мы увидимся с ним на балу, а миссис Лонг обещала представить его нам». «Я не верю, что миссис Лонг пойдет на такое. Ей самой нужно 2 племянниц замуж выдать. Она эгоистичная и неискренняя женщина. Я ее невысоко ценю». «И я тоже», — сказал мистер Беннет. «Я рад узнать, что ты не надеешься на такую услугу с ее стороны». Миссис Беннет не удостоила его ответом, но не смогла сдержать своего раздражения и начала ругать одну из дочерей. «И чего ты так раскашлялась, Китти? Заткнись, ради бога! Пожалей хоть немного мои нервы! Ты же их просто рвешь на куски. Китти кашляет без должного к вам уважения, сказал отец. Она делает это явно не впопад. Можно подумать, что я делаю это для собственного удовольствия, раздраженно ответила Китти. А когда должен состояться твой следующий бал, Лиззи? Через 2 недели с завтрашнего дня. Ага! Вот оно как! Воскликнула ее мать. Но миссис Лонг вернется только за день до этого, поэтому получается, что она не сможет нам его представить, потому что сама не успеет познакомиться с ним. Значит, моя дорогая, теперь у тебя появится возможность представить мистера Бингли своей подруге. Нет, мистер Беннет, это невозможно. Я же с ним не знакома. И почему вы дразнитесь, а? Отдаю должное вашей осмотрительности. 2-недельное знакомство – это действительно очень мало. За 2 недели нельзя толком узнать человека. Но если этого не сделаем мы, то это сделает кто-то другой. Надо же и миссис Лонг с ее племянницами дать шанс, не так ли? Она непременно воспримет это как проявление доброжелательности с нашей стороны. И если эту обязанность не выполните вы, то ее выполню я. Девушки удивленно уставились на своего отца. А миссис Беннет только и смогла выдавить из себя: «Это просто ерунда какая-то!» «Что вы хотите сказать вашим эмоциональным восклицанием?» — спросил мистер Беннет. «Вы считаете глупостью такую важную процедуру, как знакомство?» «Вот тут я с вами никак не могу согласиться». «А ты что скажешь, Мэри? Ты ведь, насколько мне известно, глубокомысленная молодая девушка. Ты читаешь умные книжки и делаешь заметки». Мэри хотела сказать что-то очень умное, но не знала, как это сделать. «Пока Мэри собирает в кучу свои мысли, — продолжил он, — вернемся к мистеру Бингли». «Ваш мистер Бингли у меня уже в печенках сидит! — воскликнула миссис Беннет. «Очень печально это слышать. Но почему же вы раньше мне этого не сказали? Если бы я знал об этом сегодня утром, то не заходил бы к нему. Получилось неуместно, но я все же нанес ему визит, и теперь вам никак не удастся избежать знакомства с ним». Дамы сначала были озадачены, а затем пришли в восторг. Именно на такой эффект мистер Беннет и рассчитывал. Наиболее эмоционально отреагировала на эту новость миссис Беннет, хотя потом, когда улеглось первое радостное возмущение, она объявила, что только этого и ждала. «Это так мило с вашей стороны, мой дорогой мистер Беннет! Но я не сомневаюсь, что в конце концов мне удастся таки вас убедить. Я знала, вы так любите наших девочек, что непременно завяжете это знакомство. Ой, как я рада! Вы так удачно пошутили, что пошли к нему сегодня утром, а нам рассказали об этом только сейчас. Теперь, Кэти, — сказал мистер Беннет, — можешь кашлять, сколько тебе захочется». Сказав это, он вышел из комнаты, потому что устал от восторженных возгласов своей жены. «Девочки, у вас такой прекрасный отец! — сказала она, когда за ним закрылась дверь. — Даже не знаю, как вы сможете отблагодарить его за доброту. Если уж на то пошло, то не знаю, как я сама смогу его отблагодарить. По правде говоря, в нашем возрасте новые знакомства заводить нелегко. Но ради вас мы готовы на все. Лидия, дорогая, хоть ты молодая, думаю, что на балу, который должен состояться, мистер Бингли обязательно с тобой потанцует». «Ничего», — решительно сказала Лидия. «Я его совсем не боюсь. Я самая молодая, ну и самая высокая». Остальные вечера прошли в догадках относительно того, насколько быстро мистер Бингли нанесет ответный визит и в определении дня, когда его можно будет пригласить на обед. Раздел третий. Как ни старалась миссис Беннет, поддерживаемая своими дочерьми, как можно больше расспросить своего мужа, она так и не смогла вытянуть из него достаточно, чтобы составить какое-то более или менее удовлетворительное представление о мистере Бингли. Они набегали на него с разных сторон, задавали откровенные вопросы, делали хитрые предположения и скрытые намеки, но он умело их избегал, и в конце концов им пришлось довольствоваться второстепенной информацией, полученной от своей соседки госпожи Лукас. Ее сведения были весьма положительными. Господину Уильяму мистер Бингли понравился чрезвычайно. Он был совсем молод, удивительно красив, очень дружелюбен и, в дополнение ко всему, собирался прибыть на запланированный бал в обществе своих многочисленных друзей. На лучшее можно не надеяться. От любви к танцам не так уж и далеко до любви, поэтому надежды на любовь мистера Бингли высказывались огромнейшие. «Если мне придется увидеть, как одна из моих дочерей счастливо выйдет замуж и будет жить в Недерфилде, — сказала миссис Беннет своему мужу, — а другим повезет выйти замуж так же хорошо, то мне больше ничего и не остается желать». Через несколько дней мистер Бингли нанес мистеру Беннету визит и просидел с ним 10 минут в его библиотеке. Он надеялся, что его осчастливят встречи с девушками, о чьей красоте он слышал уже много, а встретился только с их отцом. Самим же девушкам повезло несколько больше, потому что они могли разглядеть его из окна второго этажа. На нем был синий пиджак, приехал он на вороном коне. Вскоре после этого он был приглашен на обед, и миссис Беннет уже обдумывала, какие же блюда, которые сделают честь ее умению вести хозяйство. Она подаст на стол, как пришел ответ, заставивший отложить обед на неопределенный срок. На следующий день мистеру Бингли необходимо было побывать в городе, поэтому он никак не мог принять такое почетное приглашение. И дальше в таком же духе. Миссис Беннет была огорчена. Она не могла понять, что это за дела такие могли появиться у него в Лондоне, если он только вчера прибыл в Гертфордшир. У нее возникли опасения, что, возможно, он так и живет, скачет с места на место и никогда не осядет должным образом в Недерфилде. Госпожа Лукас несколько развеяла ее опасения, выдвинув идею, что он уехал в Лондон только для того, чтобы собрать многочисленное общество для запланированного бала. Вскоре распространился слух, что с собой мистер Бингли должен привести 12 женщин и 7 кавалеров. Такое количество дам обеспокоило дочерей мистера Беннета. Но за день до бала они успокоились, услышав, что с ним из Лондона приехали только 6 человек, 5 его сестер и 2-родный брат. А когда прибывшее общество зашло в комнату для танцев, то оказалось, что состоит оно лишь из 5 человек. Мистера Бингли, 2 сестер, мужа старшей из них и еще одного юноши. Мистер Бингли был хорош собой и выглядел благородно. У него была приятная внешность и непринужденные естественные манеры. Сестры его были женщинами элегантными и модно одетыми, в них чувствовался определенный шарм. Его зять, мистер Херст, выглядел как джентльмен, но не более того. Однако приятель его, мистер Дарси, вскоре привлек внимание всех присутствующих в комнате своей элегантной высокой фигурой, красивыми чертами лица, благородной внешностью, а еще слухом о своих 10 000 фунтов в год, который распространился в комнате сразу же, как он в нее вошел. Мужчины в один голос заявили, что он выглядит как настоящий мужчина. Дамы же провозгласили, что он даже красивее мистера Бингли. Полвечера на него смотрели с чрезвычайным восторгом, пока его манеры не вызвали всеобщее осуждение. В результате волна его популярности покатилась в обратном направлении. Оказалось, что он высокомерен, что считает себя выше, чем окружающее общество. Все вызывало у него только раздражение. Теперь его не могло спасти даже большое поместье в Дербишире. Сошлись на том, что лицо у него отталкивающее и неприятное. И ни в какое сравнение со своим другом он идти не может. Мистер Бингли вскоре перезнакомился со всеми главными лицами, которые присутствовали на балу. Был он живым и непринужденным, не пропустил ни одного танца, выражал недовольство, что бал закончился рано, и говорил, что сам устроит бал в Недерфилде. Такие приятные качества говорили сами за себя. Какая поразительная разница между ним и его другом. Мистер Дарси потанцевал лишь 2. Один раз с миссис Херст, а второй – с мисс Бингли, не позволил рекомендовать себя другим дамам и остаток вечера провел, расхаживая по комнате и время от времени разговаривая с кем-то из своей компании. С его характером все было ясно. Это был чрезвычайно напыщенный, неприятный человек, и все надеялись, что он к ним больше никогда не приедет. Одним из наиболее ярых его противников стала миссис Беннет, чье недовольство его общим поведением усилилось и превратилось во вполне конкретное возмущение тем, что он откровенно проигнорировал одну из ее дочерей. Из-за нехватки мужчин Элизабет Беннет пришлось пропустить 2 танца. Часть этого времени мистер Дарси простоял недалеко от нее, и она подслушала разговор между ним и мистером Бингли, который на мгновение прервал свой танец и подошел, чтобы уговорить своего друга тоже потанцевать. «Ну-ка, Дарси, — сказал он, — слушай меня, идем танцевать. Не могу смотреть, как ты стоишь здесь один, словно полный болван. Лучше бы ты потанцевал». «Ни в коем случае. Ты же знаешь, что я терпеть этого не могу. За исключением, когда я уже знаком со своей партнершей. Пока же не вижу для этого никакой возможности. Твои сестры заняты. Танцевать же с любой другой женщин, присутствующих в этой комнате, было бы для меня настоящим наказанием». «Ради бога! Не будь таким придирчивым!» — воскликнул Бингли. «Честное слово, я еще никогда не встречал так много приятных девушек, чем на этом вечере. Некоторые из них, которых ты видел, очень красивы. Та девушка, с которой ты сейчас танцуешь, единственная действительно хорошенькая женщина в этой комнате, — сказал мистер Дарси, взглянув при этом на старшую из сестер Беннет. — О, она волшебное существо, с которым мне когда-либо приходилось танцевать. Но одна из ее сестер сидит как раз за тобой. Она хорошенькая и, кажется, очень приятная. Позволь моей партнерше представить тебя. — О ком ты говоришь? Обернувшись, мистер Дарси быстро посмотрел на Элизабет, перехватил ее взгляд, потом отвел глаза и холодно сказал. — Она совсем даже ничего. Но недостаточно хороша, чтобы привлечь меня, пока я не в том настроении, чтобы выручать молодых девушек, униженных другими мужчинами. Возвращайся лучше к своей партнерше и радуйся ее улыбкам, потому что со мной ты напрасно тратишь время. Мистер Бингли прислушался к совету. Мистер Дарси ушел, оставив Элизабет не слишком теплые чувства в свой адрес. Однако своим подругам она рассказала эту историю чрезвычайно снисходительно, потому что была человеком живого и игривого характера, поэтому ее тешило все смехотворное. Для их же семьи в целом этот вечер прошел приятно. Миссис Беннет увидела, что ее старшая дочь очень понравилось всей недерфилдской компании. Мистер Бингли танцевал с ней дважды. Ее заметили также и его сестры. Джейн радовалась этому не менее матери, но не так эмоционально. Элизабет радовалась за Джейн. Мэри слышала, как в разговоре с мисс Бингли кто-то отозвался о ней как о самой образованной девушке в округе. Кэтрин и Лидии тоже повезло. Их то и дело приглашали танцевать, поэтому необходимость постоянного наличия кавалеров пока была главным впечатлением, сложившимся у них об этом бале. Поэтому все они в хорошем настроении вернулись в Лонгберн, село, в котором жили и основными жителями которого являлись. Оказалось, что мистер Беннет еще не спит. Беря в руки книгу, он забывал о времени. В этом же случае события вечера, приведшие к таким приятным надеждам, вызвали у него большой интерес. Мистер Беннет надеялся, что все представления его жены о вновь прибывших окажутся ложными, но очень скоро он убедился, что ему придется выслушать совсем другую историю. — О, дражайший мистер Беннет! — воскликнула жена, входя в комнату. — Вечер был прекрасный, бал просто чудесный. Жаль, что вас с нами не было. Все были в восторге от Джейн. Всем она очень понравилась. Все говорили, что она выглядит прекрасно. Мистер Бингли тоже считает, что она просто очаровательна и даже дважды с ней потанцевал. Джейн была единственной женщиной среди присутствующих, которую он пригласил во второй раз. Сначала пригласил мисс Лукас. Мне было крайне неприятно наблюдать, как он с ней танцует. Однако она ему совсем не понравилась. Пожалуй, вообще никому не понравилось, что, между прочим, и неудивительно. Когда же стала танцевать Джейн, она его просто поразила. Поэтому он спросил, кто она. Попросил, чтобы его представили ей, и пригласил ее на следующий танец. Третий он танцевал с мисс Кинг, четвертый с Марией Лукас, пятый снова с Джейн, шестой с Лизи, а Буланже если бы он хоть немного посочувствовал мне, — нетерпеливо воскликнул ее муж, — не танцевал бы так много. Прошу тебя, не пересчитывай его, партнер, господи, и почему он только не растянул лодыжку во время первого же танца? — Да будет вам, дорогой! — продолжила миссис Беннет. — Я от него просто в восторге. Он такой красивый, такой красивый. А сестры его, женщины, просто очаровательные. Никогда в жизни я не видела таких элегантных платьев, как у них. Смею сказать, что кружева на платье миссис Херст были... Тут ее снова прервали. Мистер Беннет запротестовал против любого описания украшений, поэтому его жена вынуждена была искать другое ответвление этой темы и рассказа. С горечью в голосе и с некоторыми преувеличениями о поразительной грубости мистера Дарси. «Но, уверяю вас, — добавила она, — Лиззи немного потеряла от того, что не отвечала его капризному воображению, потому что он человек чрезвычайно неприятный, просто ужасный, совсем не стоит того, чтобы ему угождать, такой напыщенный, такой тщеславный, ну, просто несносный». То тут ходил, то там, воображая себя большой шишкой. Подумаешь, недостаточно красиво, чтобы с ним танцевать. Жаль, мой дорогой, что тебя там не было. Ты бы точно сбил с него спесь. Я его просто терпеть не могу. Раздел четвертый. Когда Джейн с Элизабет остались вдвоем, то первая, ранее не спешившая восхвалять мистера Бингли, теперь призналась сестре, как сильно он понравился ей. «Он такой, каким и должен быть молодой человек, рассудительный, доброжелательный, живой. А какие прекрасные у него манеры! Я таких никогда не встречала раньше. Такая непринужденность, такая безупречная воспитанность». «А еще он красивый», — добавила Элизабет, «потому что, кроме всего прочего, молодой человек должен быть по возможности еще и красивым. Поэтому он личность просто безупречная». «Мне было так приятно, когда он пригласил меня на танец во второй раз. Я и не надеялась на такой комплимент». «Да неужели? Зато я надеялась вместо тебя. В этом, собственно, и заключается одно из значительных различий между нами. Тебя комплименты всегда застают врасплох, меня никогда. Что могло быть более естественным с его стороны, чем пригласить тебя снова? Он просто не мог не увидеть, что ты в 5 раз привлекательнее любой другой женщины в комнате. Для этого не требуется особой галантности. Да, он действительно очень привлекательный. Пусть тебе нравится, я не против. Тебе же часто нравились типы гораздо глупее его». «Лиззи, дорогая, чего ты?» «Ничего, просто ты слишком склонна симпатизировать людям вообще. Ты ни в ком не видишь недостатков. Все на свете кажутся тебе добрыми и приятными. Никогда в жизни я не слышала, чтобы ты о ком-то высказывалась плохо. Просто я никогда не спешу кого-то осуждать, хотя всегда говорю, что думаю. Я знаю, что это так. Именно это и удивляет меня более всего. При твоем здравом уме и быть такой слепой к недалекости и глупости других людей... Показная доброта — явление довольно распространенное, оно встречается везде. Но быть хорошим без притворства и преднамеренности, в каждом видеть только добро и даже преувеличивать его настоящую меру, не замечая при этом плохих черт, на это способна только ты. Так значит, тебе и сестры его понравились, да? А между прочим, у них манеры хуже, чем у него. Сначала так оно и кажется, но если к ним поговорить с ними, оказывается, что они очень приветливые женщины. Мисс Бингли будет жить вместе со своим братом и руководить хозяйством, и я почти не сомневаюсь, что в ее лице у нас появится прекрасная соседка». Элизабет молча выслушала, и услышанное не убедило ее. Общее поведение на балу сестер мистера Бингли не было рассчитано на то, чтобы понравиться. Элизабет была сообразительней, наблюдательней и не такой податливой, как Джейн. К тому же на ее суждения не влияли знаки симпатии с чьей-то стороны, и поэтому она была мало настроена на положительные отношения к этим дамам. Да, они действительно были элегантными и изысканными девушками, им не хватало доброжелательности, они были способны казаться приятными тогда, когда это было им нужно, однако оставались напыщенными и тщеславными. Сестры мистера Бингли были достаточно красивы, образование получили в одном из лучших в Лондоне частном институте благородных девиц. У них было состояние в 20 000 фунтов и привычка жить на широкую ногу. Общались они с людьми с положением, поэтому у них были все основания иметь хорошее мнение о себе и плохое о других. Происходили они из респектабельной семьи, проживающей в Северной Англии, и это обстоятельство запечатлелось в их памяти еще глубже, чем то, что их богатство, а также богатство брата, было приобретено благодаря торговле. Состояние на сумму около 100 000 фунтов мистер Бингли унаследовал от своего отца, который намеревался приобрести имение, но умер, так и не успев этого сделать. Мистер Бингли тоже собирался приобрести имение, иногда останавливая выбор на графстве, в котором он жил. Но теперь, когда снял приличный особняк и получил право на охоту, все, хорошо знавшие его беззаботный нрав, начали опасаться, что всю оставшуюся жизнь он проведет в Нидерфилде, а дело приобретения имения переложит на плечи следующего поколения. Его сестрам очень хотелось, чтобы он имел свой собственный особняк. И хотя мистер Бингли переселился в Нидерфилде как постоялец, мисс Бингли была совсем не против играть там роль хозяйки. Это касалось и миссис Херст, которая вышла замуж за человека, скорее благородного, чем богатого, который совершенно не собирался считать свой дом ее домом, если так не считала она. Не прошло и 2 лет после совершеннолетия мистера Бингли, как ему посоветовали посмотреть Нидерфилд Хаус, и он поддался искушению. Полчаса он смотрел снаружи и внутри, удовлетворился расположением основных комнат и восхвалениями владельца в адрес поместья и немедленно согласился снять его. С мистером Дарси его связывала крепкая дружба, несмотря на большое различие их характеров. Дарси полюбил Бингли за непринужденность, открытость и податливость его характера, которая очень сильно отличалась от характера его собственного, и, казалось, его вполне удовлетворяла. Бингли стойко верил в силу дружеских чувств Дарси и чрезвычайно уважал его мнение. Своими умственными способностями Дарси преобладал над Бингли. Не то чтобы последнему недоставало ума, просто Дарси был действительно очень смышленым. Но в то же время он был пренебрежительным, сдержанным, тщательно капризным, А его манеры, несмотря на их изящество, были не слишком приветливыми. Именно с этой точки зрения его друг имел большое преимущество. Бингли мог рассчитывать на симпатию окружающих везде, где он был. Дарси же всюду вызывал у окружающих раздражение. Характерным в этом отношении был тот способ, которым они описывали меритонский бал. Никогда в жизни не встречал Бингли таких приятных людей или таких хорошеньких девушек. Все относились к нему с чрезвычайным дружелюбием и вниманием. Не было никакой формальности, никакой скованности. Очень быстро он перезнакомился со всеми присутствующими в комнате. Что касается миссис Беннет, то он и не представлял себе, что женщина может быть такой божественно красивой. Дарси же, наоборот, увидел собрание людей не слишком красивых, не по моде одетых, к которым он не испытывал никакого интереса и от которых не получил ни удовольствия, ни проявления симпатии. Да, он не отрицал, что мисс Беннет хорошенькая, но, на его взгляд, она слишком много улыбалась. Миссис Херст и ее сестра не возражали и добавили, что они от нее в восторге, что она им нравится, и пришли к окончательному выводу, что мисс Беннет – хорошенькая девочка, о которой они были бы не против узнать больше. Поэтому сестры закрепили за мисс Беннет статус хорошенькой девочки, а их брат осознал, что эта одобрительная характеристика наделяет его правом думать о ней так, как ему заблагорассудится. Раздел 5. Недалеко от Лонгбера жила семья, с которой Беннеты поддерживали особенно дружеские отношения. Ранее Уильям Лукас занимался торговой деятельностью в Меритоне, где и заработал немалое состояние, и во время своего пребывания на посту мэра удостоился чести получить дворянское звание после соответствующего обращения к королю. Приобретенное вместе со знатностью ощущение собственной значимости оказалось слишком сильным. Оно вызвало у него отвращение к собственному бизнесу и к собственной квартире в небольшом торговом городке. Поэтому, покинув и свой бизнес, и свою квартиру, он перебрался в имение, которое находилось в миле от Меритона и которое с тех пор стало называться Лукас Лодж. Там Уильям Лукас мог предаваться приятным мыслям о собственной значимости и, больше не обремененной бизнес-делами, и полностью посвятить себя проявлениям вежливости ко всем на свете, потому что новое положение, возвысив его в собственных глазах, совсем не добавляло ему тщеславия. Наоборот, с другими он был сама внимательность и доброжелательность. К его природным качествам, смирению, доброжелательности и вежливости после представления в Сент-Джеймсе добавилась еще и учтивость. Леди Лукас была женщиной очень дружелюбной и достаточно бестолковой, чтобы стать хорошей соседкой миссис Беннет. У нее было несколько детей, старший из них – была умная и рассудительная девушка лет 27, близкая подруга Элизабет. То, что сестры Лукас и сестры Беннет встретятся и будут говорить о бале, было делом совершенно неизбежным, поэтому на следующее утро первые пришли в Лонгберн, чтобы поболтать. «Вы хорошо начали вечера, Шарлотта?» Вежливо и сдержанно обратилась миссис Беннет к мисс Лукас. «Именно вас мистер Бингли выбрал первой. Да, но вторая явно понравилась ему больше. А, наверное, вы имеете в виду Джейн, потому что он танцевал с ней дважды. Да, действительно, похоже было на то, что она ему понравилась. Мне тоже так показалось. Я даже что-то услышала по этому поводу. Тут, видимо, не обошлось без мистера Робинсона. Наверное, вы говорите о подслушанном мной разговоре между ним и мистером Робинсоном. Разве я вам не говорил об этом? Мистер Робинсон спросил у него, нравятся ли ему меритонские балы, и не кажется ли, что в комнате достаточно много красивых женщин, и какая из них, на его взгляд, самая красивая? На последний вопрос он ответил немедленно. «О, самая красивая, несомненно, это старшая из сестер Беннет. Здесь иного мнения быть не может». Вот это да! Он действительно высказался вполне конкретно, и действительно похоже, что... Но вы же прекрасно знаете, что такие вещи часто не заканчиваются ничем. То, что я подслушала, было ближе к теме, чем то, что подслушала ты, Элиза, — сказала Шарлотта. Мистера Дарси далеко не так интересно слушать, как его друга, правда? «Бедная Лиза, она всего лишь неплохая. Умоляю вас, не вбивайте Лизе в голову, что ей следует раздражаться из-за его невежливого обращения, потому что он человек настолько неприятный, что понравиться ему было бы большим несчастьем. Вчера вечером миссис Лонг рассказала мне, что он просидел рядом с ней полчаса, и не обмолвился ни словом. «А вы уверены в этом, сударыня?» — спросила Джейн. «Нет ли тут какой-то ошибки? Я собственными глазами видела, как мистер Дарси с ней разговаривал». «Да, разговаривал, потому что, в конце концов, она спросила у него, нравится ли ему Недлфилд. И мистер Дарси просто вынужден был ей ответить. Но, по ее словам, похоже было, что он очень рассердился, поскольку к нему обратились. «Мистер Бингли поведал мне, — сказала Джейн, — что мистер Дарси ни с кем много не разговаривает, только со своими хорошими знакомыми. Вот с ними он исключительно любезен и доброжелателен». «Дорогая моя, я не верю ни единому слову. Был бы он действительно таким любезным и доброжелательным, то непременно заговорил бы с миссис Лонг. Я догадываюсь, как оно было на самом деле. Все говорят, что мистер Дарси чуть ли не лопнет от гордости. И тут он как-то узнает, что у миссис Лонг нет собственной кареты». И прибыла она на бал в нанятом фаэтоне. То, что он не обратился к миссис Лонг, не беда, — сказала мисс Лукас. Плохо то, что с Элизой не потанцевал. — В следующий раз, Лизи, — сказала ее мать, — я бы на твоем месте не пошла с ним танцевать. — Могу со всей уверенностью обещать вам, мама, что с ним танцевать я никогда не буду. — Лично у меня, — сказала мисс Лукас, — его гордыня не вызывает такого протеста, как это обычно бывает, потому что он имеет для нее определенные основания. Нет ничего удивительного в том, что такой изящный, элегантный молодой человек, на чьей стороне все преимущества и родовитость, и богатство, о себе очень высокого мнения. Если можно так выразиться, он имеет право быть надменным. — Все это очень верно, — ответила Элизабет. Я легко бы простила его чрезмерное самоуважение, если бы он не отнесся пренебрежительно к самоуважению моему. «Думаю, что гордыня», — ответила Мэри, которая щеголяла своим глубокомыслием и начитанностью, «очень распространенный недостаток. Из всего прочитанного я вынесла убеждение, что это действительно распространенный недостаток. Природа человеческая очень уязвима, и мало кто из нас не питает чувство самодовольства, которое основывается на той или иной черте, кажущейся настоящей. Тщеславие и гордыня – это разные вещи, хотя слова эти часто употребляют как синонимы. Человек может быть гордым, но не тщеславным. Надменность больше касается нашего собственного мнения о самих себе. Тщеславие же касается того, что мы хотели бы услышать о себе от других людей. Если бы я был таким богатым, как мистер Дарси, сказал маленький Лукас, который пришел вместе со своими сестрами, то был бы безразличен к собственной надменности. Я держал бы стаю гончих и выпивал бы бутылку вина ежедневно. Это было бы для тебя много, сказала миссис Беннет. И если бы я увидела тебя за таким занятием, то сразу же забрала бы бутылку. Парень не согласился и сказал, что она не имеет на это права. Она же настаивала, что имеет. И этот спор закончился только тогда, когда завершился сам визит. Раздел 6. Вскоре дамы из Лонсберна, как и положено, нанесли визит дамам из Нидерфилда. Приятные манеры старшей сестер Беннет еще больше привлекли к ней миссис Херст и миссис Бингли. И хотя мать показалась им несносной, а младшие сестры не стоящими того, чтобы о них говорить, было высказано пожелание поближе познакомиться с двумя старшими сестрами. Джейн восприняла это проявление внимания с превеликим удовольствием, но Элизабет все еще видела превосходство в их отношении ко всем, возможно, даже к своей старшей сестре, поэтому недолюбливала их. Хотя сама по себе их доброта по отношению к Джейн была ценной тем, что влекла, скорее всего, сильной симпатией к ней брата. Каждый раз, когда они встречались, всем было видно, что он действительно восхищается ею. Так же хорошо Элизабет понимала, что Джейн все сильнее подвергается воздействию той симпатии, которую почувствовала к нему с самого начала и которая вскоре может превратиться в любовь. Но она с удовольствием осознавала также, что широкая публика вряд ли об этом узнает, поскольку Джейн сочетала в себе способность к сильным чувствам еще и со способностью к самообладанию и жизнерадостностью, которые сделают невозможными подозрения со стороны людей наглых и пронырливых. Об этом она и сказала своей подружке, мисс Лукас. «Может, как раз это и хорошо — вводить общество в заблуждение», — ответила Шарлотта. «Но иногда такая осторожность способна только навредить». Если женщина будет так умело скрывать чувства от объекта своих устремлений, то рискует потерять возможность привлечь его внимание к себе. И тогда осознание полной неосведомленности публики будет для нее слабым утешением. Каждое чувство включает в себя огромную долю благодарности или радостного тщеславия, поэтому нельзя рассчитывать на то, что оно будет развиваться само по себе. Во всех чувства возникает совершенно спонтанно. Легкая симпатия вполне естественна, но мало кто из нас обладает достаточной жесткостью характера, чтобы любить без поощрения. В 9 случаях из 10 женщине лучше продемонстрировать более сильные чувства, чем есть на самом деле. Несомненно, Бингли нравится твоя сестра. Но он может так никогда и не суметь чего-то больше, если она не будет его к этому поощрять. Но она и так его поощряет, насколько ей позволяет собственный характер. Если даже я чувствую симпатию к нему, то он должен быть просто идиотом, чтобы не чувствовать ее так же. Имей в виду, Элиза, что он не знает характер Джейн так же хорошо, как ты. Но если женщина неравнодушна к мужчине и не пытается это скрыть, то он непременно должен это заметить. Может, и заметит, если будет видеть ее часто. Бингли и Джейн встречаются нередко, но ни разу они не провели несколько часов вместе. И поскольку они всегда видятся на больших разношерстных собраниях, то им далеко не каждый раз выпадает возможность просто поговорить друг с другом. Поэтому Джейн должна максимально использовать те каждые полчаса, когда она будет обладать его вниманием. Когда она сделает так, чтобы мистер Бингли часто бывал рядом с ней, он будет иметь достаточно времени, чтобы полюбить ее так сильно, как ей вздумается. — Это хороший план, — ответила Элизабет. — Но он годится для того случая, когда речь идет просто о желании удачно выйти замуж. И если бы я хотела заполучить себе богатого мужа или просто мужа, то, возможно, я этим планом и воспользовалась бы. Но у Джейн совсем иные чувства. Она не действует по какой-то продуманной схеме. Пока у нее нет уверенности ни относительно силы своих чувств, ни относительно их серьезности, Джейн знакома с мистером Бингли всего 2 недели. Она 2 раза танцевала с ним в Маритоне. Однажды утром видела с ним в своем доме, и с тех пор 4 раза они обедали в компании. Этого явно недостаточно, чтобы он понял ее характер. Посмотрим на это с другой стороны. Если бы она с ним просто обедала, то смогла бы только узнать, хороший ли у него аппетит. Но не забывай, что кроме обедов они провели вместе еще 4 вечера, а 4 вечера могут значить очень много. Ну, конечно же, эти 4 вечера дали им возможность убедиться. Обоим больше нравится игра очко, чем покер. Что же касается основных черт характера, думаю, здесь мало о чем можно было узнать. Ну что ж, — сказала Шарлотта. — Всем сердцем желаю Джейн успеха. Думаю, что если бы она вышла за него замуж завтра, то все равно у нее был бы не меньший шанс стать счастливой, чем когда бы она упорно изучала его характер весь год. Счастье в семейной жизни — дело абсолютно случайное. Даже если будущие супруги хорошо знают характеры друг друга, и их характеры также хорошо друг другу подходят, это отнюдь не повышает вероятность того, что их супружеская жизнь будет счастливой. Со временем схожие характеры становятся достаточно разными, чтобы вызвать раздражение и у мужчины, и у женщины. Лучше знать как можно меньше о недостатках человека, с которым тебе суждено прожить жизнь. Не смеши меня, Шарлотта! Это просто несерьезно! И сама ты такими соображениями никогда не станешь руководствоваться, ты же знаешь.